15 394 студента. В 1949 году высшим учебным заведением Японии было вменено в обязанность придерживаться единообразных систем подготовки специалистов. По принятому в то время закону, многие специальные школы переводились в разряд университетов или колледжей. Наряду с этим в стране появились десятки частных университетов, колледжей и младших колледжей, а также ряд высших женских учебных заведений. Общее число университетов и колледжей, государственных и частных, перевалило за несколько сотен. Во всех этих заведениях осуществлялся правительственный надзор за содержанием и методами обучения. Японское правительство в стремлении вывести страну в разряд лидирующих держав мира делало крупную ставку на высшее образование. К этому его побуждала и экономическая ситуация. Научно-технический прогресс резко усилил потребности в персонале высшей квалификации, что вызвало острую нужду в расширении сети вузов, в первую очередь, конечно, университетов. Но поскольку организация университетов была сопряжена со значительными трудностями, правительство вначале пошло по пути форсированного увеличения числа колледжей. В полном соответствии с американскими образцами в стране стали возникать многочисленные двухгодичные, так называемые «младшие колледжи». Поскольку такие колледжи не укладывались в схему образования, которая была утверждена законом 1947 года и которая предусматривала четырехгодичный курс в высших учебных заведениях, их отнесли к разряду временно действующих. Только в 1964 году в закон была внесена поправка, которая, так сказать, легализовала существование двухгодичных младших колледжей. Подобного рода учебные заведения, как отмечалось выше, функционировали и в довоенной Японии. Многие из них предназначались для подготовки девушек к ведению домашнего хозяйства. После войны, особенно в 50-е и 60-е годы, доля девушек, готовивших себя к домоводству, постепенно сокращалась и к 70-му году составила лишь около 40% всех обучавшихся. Вместе с тем увеличилось количество студенток, занимавшихся педагогикой, социальными науками и искусством. Студенты-юноши осваивали в основном технические, сельскохозяйственные и естественные дисциплины. Ряд колледжей готовил специалистов в области машиностроения, электротехники, металлургии, химии, судостроения и так далее. Выпускники таких колледжей нанимались фирмами в основном на должности техников. Отряд выпускников был малочисленным. В 60-е годы 5-10 тысяч человек. Кроме того, он не решал проблемы фундаментальной подготовки квалифицированных рабочих. Поэтому в 1962 году были учреждены училища с 5-летним сроком обучения, получившие статус технических колледжей. В них стали поступать выпускники средних школ первой ступени. Программа училищ составлена так, что в течение 3 лет студенты обучаются по курсу средней школы второй ступени, а 2 года осваивают техническую специальность. К 1973 году в Японии насчитывалось 63 промышленных и морских технических колледжа, в которых обучалось 48 288 студентов. В момент создания технические колледжи приобрели большую популярность, и молодежь в них потянулась довольно охотно. Однако уже в начале 70-х годов интерес к ним резко снизился, и теперь они считаются в Японии тупиковыми учебными заведениями. Конкурс для поступления в них, по японским представлениям, символический, где-то чуть более 2 человек на одно место. Причина заключается в том, что технические колледжи оказались не в состоянии обеспечить для своих студентов необходимое для поступления в университет освоение программы средней школы второй ступени. В 1973 году в Японии функционировало 405 университетов, в которых обучалось 1 597 282 человека, а во всех 968 вузах страны около 2 миллионов человек, из них в 500 младших колледжах 309 824 человека, в 63 технических колледжах 48 288 человек.